Глава 12. Закладка оказалась пуста. Осталось только понять, кто ее нашел. Я полез на форум и, к огромному разочарованию, обнаружил серию сообщений в чате от разных персонажей. Дубль В. Хьюстон, у нас проблемы. Дубль В. Послание получили. Явка засвечена. Встреча по плану в полнолуние. Дубль В. Беги. Я бросился вниз по ступенькам, но вспомнил, что торопиться уже некуда, а бег – это первый признак преступника. Если хранители не допрашивали Кадана, то они знают только место и то, что я туземец. В худшем случае они могли видеть, как я поднимался на вершину. Ладно, условно активируем достижение импровизации. Вспоминаем, как врали воспитателям в академии. Берем пару огрызков хитиновой брони скалопендры, благо она еще не развеялась до конца. И делаем вид, что я тучка-тучка, а вовсе не медведь. Размеренной походкой я почти уже достиг нижней ступеньки, когда путь мне перегородила знакомая темная фигура. «На ловца и зверь бежит. Привет, малыш», — сказала Алиса, покачивая посохом некроманта. За спиной у нее стояла Ника, но по ее лицу невозможно было угадать, что у нее на уме. «Да пребудет с вами сила бога солнца!» Я сделал максимально тупое выражение лица. В реале я бы уже выдал себя, вспотел, покраснел. Стал нервничать, прятать глаза, но, спасибо эфиру, все, что бушевало внутри, легко пряталось за маской чуть подвисшего NPC, оказавшегося в незнакомой ситуации. От волнения, правда, мне передалась манера речи Хрумтума. «Белая госпожа, нужен проводник? Не ходить наверх, там гнездо опасный монстр!» «Как неоригинально!» – фыркнула Алиса и стала бормотать заклинание, которое подняло мертвых туземцев у нее за спиной. Что-то громыхнуло на вершине утеса. «Можно торговать. У меня есть много-много волшебный прион». Я продолжал ломать комедию и, стараясь не делать резких движений, достал мешочек с кристаллами, найденный в мастерской Веласкеса. Нащупал самый большой и на открытой ладони протянул Алисе. Вряд ли она мне поверила, но во взгляде промелькнул интерес. Еще бы ему не промелькнуть. Если верить форумам, перед ней сейчас лежало целое состояние. Моих кристаллов хватило бы, чтобы оживить или усилить маленького механического дракончика. Она замерла, дернула посохом, притормаживая мертвецов, и махнула мне рукой. Подойди, мол, поближе. Ладно, играем дальше. Может, ты не поверила, но хоть сразу не убила. Я улыбнулся и, не опуская руку, сделал пару шагов вперед. «Добрая госпожа, купить кристалл?» Я поклонился, протягивая ей камень, а вторую руку отводя за спину. Не знаю, что сработало, наживка как таковая или раздутое самомнение Алисы, но так купилась. Подошла ко мне поближе и, улыбаясь, потянулась к кристаллу. В ее глазах явственно читалось: «Заберу этот, потом весь мешок, а потом и твою душу». Я, не отводя взгляд, бросил ей кристаллик. И одновременно метнула за спиной Киридаши, покрытой ядом радужной гусеницы. Стерва среагировала моментально и саданула в меня призрачным сгустком из посоха, отняв сразу половину жизни. Успела замахнуться во второй раз, но яд начал действовать. Она удивленно посмотрела на нож, пробивший тонкую мантию и торчащий теперь из ее плеча. «Сука!» Алиса пыталась еще что-то добавить, хотела, кажется, приказать Нике атаковать, но уже не смогла и мешком осела на землю. Я обернулся к Нике, которая не пыталась напасть и растерянно переводила взгляд с меня на Алису и обратно, а та смотрела на меня. Не тем жадным взглядом, с которым она распотрошила мое прошлое эфирное воплощение, а с ледяным спокойным намерением убить меня сразу, как только вернутся силы. Я наклонился, вынул Киридаши и двумя быстрыми движениями выколол ей оба глаза. В эфире. Вы напали на игрока. Штраф по контракту отыгрыша NPC – 300 очков. Понижение репутации в гильдии охотников за монстрами – минус 15 очков. Немедленно вернитесь в гильдию для получения дальнейших инструкций. Глаза регенерируют через неделю-другую. Но в ту секунду, когда она потеряла первый, во втором мелькнул такой страх, что это показалось мне бесценной наградой. С глазами повезло, что система зачла критический урон по слабому месту. В остальном же у Алисы оставалось больше 98% здоровья. Я мог бы ковырять ее тут до ночи, но все равно не сумел бы убить. Слишком уж большая разница в уровнях. Ника, убедившись, что Алиса не видит, молча протянула мне какой-то пергамент. По ее губам я прочел «Беги». Я вытер нож о траву и, получив одобрительный кивок Ники, полоснул по ее руке, а потом помчался к лесу. Остановился я только когда полоска выносливости уперлась в ноль. Пока восстанавливался, развернул записку. В некоторых местах пергамент проткнули пером насквозь, будто писали в спешке, на коленях. «Я не с ними. Мое тело в плену в реале. Они похищают тела в момент одновременной смерти, хотя ты это уже понял. Не знаю как, но это работает только во время вайпа. Со мной, правда, не выходит. Подозревают, что в день нашего знакомства что-то повредилось в мозгу. Не знаю, как тебе помочь. Прости, но очень хочется жить». Я тоже понятия не имел, как помочь ей там, но, по крайней мере, теперь точно знал, что она не стала таким же монстром, как Алиса. Сменив направление, я бежал до самой ночи, раз за разом истощая выносливость. Выгорело, зарядилось. Выгорело, зарядилось. Я хотел вернуться в деревню и проверить, насколько все плохо, но какой-то едва уловимый зов манил меня в другую сторону. Будто магнит, который подправлял движение, ставя на верный курс. В эфире. Вы находитесь под воздействием способности «Зов предков». Вы можете заблокировать ее в настройках системы в любой момент. Блокировать воздействие я не стал. Пустил вперед кукулька с приказом нападать только в случае агрессии и рысцой, экономно расходуя выносливость, побежал в сторону зова. На болоте скорость пришлось сбросить. То я собирал травки, корешки и ядовитых гусениц, качая травничество и алхимию, то кукулек вступал в бой с агрессивно настроенными мобами. Когда пес получил 4-й уровень, а я 38-й, зов завел нас в непролазные топи. Качаться было легко. Питомец пачками рвал мелкую и среднюю живность. Кролики, кабаны, змеи и пауки не могли повредить его броню, и он разрывал их буквально в клочья мифриловыми клыками. А я подбирал обрывки шкур, алхимические ингредиенты и медные монетки. Только я заканчивал копошиться в одних останках, как система добавляла опыта, и можно было браться за новые. Так мы и шли, от кучки к кучке. Остановились на краю плотных зарослей. Деревья были сплошь завешаны лианами и прочей растительностью. Почему-то система называла их мангровым лесом, хотя мне казалось, что мы довольно далеко от побережья. Идти в чащу не было никакого желания, но зов усиливался с каждым шагом. Я отозвал питомца. Монстры здесь были слишком сильны, за 100-й уровень. Сам же медленно, почти по пояс в воде, двинулся вглубь зарослей. Сначала все шло неплохо, но потом что-то хрустнуло под ногой, и вода вокруг меня запузырилась. Сзади и справа одновременно поднялись две зубастые пасти аллигаторов. Нифиговые такие крокодильчики 140-го уровня. Спокойно меня пополам перекусит и не заметит. Я замер, надеясь, что пронесет. И вроде даже сработало. Я пел про себя свой гимн про тучку и не медведя, а зубастые пасти развернулись в другую сторону. Но потом что-то липкое цапнуло меня за ногу. Я подпрыгнул, скорее от неожиданности, чем от полученного урона, и побежал. Аллигаторы метнулись за мной. Минут через 40 прыжки по кочкам и лианам а-ля Тарзан привели меня, наконец, на сухую землю. Аллигаторы не отставали, наоборот, к ним присоединилось еще четверо помельче. Упорные ребята, но и мне было что терять. Я выскочил на равнину с невысокой горой и группой небольших деревянных домиков. Бежать стало легче, преследователи немного отстали, и я остановился, чтобы перевести дух и разглядеть, куда меня гонят. По моим прикидкам, деревня была раза в 4 крупнее моей домашней. Я насчитал под 100 домов разного размера, но все низкие и предельно простые. Стены, вкопанные глубоко в землю, односкатные крыши из тростника с каменным дымоходом. Над некоторыми постройками тонкой струйкой вился дымок. В горе, которой прилепилась деревня, виднелся большой черный проход. Заброшенный шахтерский поселок Алабама, территория под управлением клана «Первые люди», подсказал эфир. Никакой защиты у поселка не было. Ни ограды, ни рва. Хотя в такой глуши мангровый лес сам по себе мог считаться оградой. Жители заметили меня, засуетились, забегали. Кто-то двинулся мне навстречу, но некоторые нырнули в проем в скале и быстро вернулись с подкреплением. Существа, идущие мне навстречу, все меньше казались похожими на людей или на любую известную мне расу. Прямохождение, руки, ноги, голова – на этом сходство заканчивалось. Все остальное было какое-то скрюченное, перекошенное, со странными черными наростами. Один хромал и волочил за собой жуткую каменную ногу. У другого на голове вспух огромный желвак. У третьего не было рук, а вместо них торчал отросток из живота. Лишь несколько человек были почти нормальными. В них, несмотря на черные язвы, угадывались мои земляки. Подумалось, что здесь-то я точно буду в безопасности от хранителей. Но нужен ли я местным, особенно с моим эскортом? Оружия ни у кого из них не было, и я даже подумывал развернуться, чтобы не привести монстров к беззащитным созданиям. Толпа остановилась на границе городка. Некоторые махали мне отростками, призывая бежать быстрее. Вперед протиснулся высокий мужчина, совершенно нормальный, без единого признака проказы и при этом игрок. Тлей Клэль, гибрид шамана и воина, имеющий 120 уровень. Он пропустил меня к себе за спину и поднял к небу руки. Некоторые в толпе повторили этот жест. Я обернулся на преследователей и едва поверил своим глазам. Черные мифриловые колья поднялись из земли и проткнули аллигатора, вырвавшегося вперед. Вокруг шамана закружилось темное облачко прионной пыли. Мельчайшие частицы, вытягиваясь из земли и из тел прокаженных, сбивались в шарики покрупнее, размером с дробь. Теперь это напоминало осиный рой. Шаман махнул рукой, и эти дробины-осы метнулись к аллигаторам невероятно быстро, практически со скоростью выстрела. Двум зверям начисто снесло головы, как будто в них и правда пальнули из чудовищного дробовика. Сама дробь при этом не остановилась. Перегруппировалась в фигуру, похожую на бумеранг, и перебила лапы еще одному монстру. Шаман при этом, как дирижер, водил руками. Лицо его побледнело, а из носа потекла кровь. Двое из толпы поддержали его, приложив ладони к голой спине, и вокруг них появилось голубое свечение. Еще четверо вышли вперед. Наросты, которые покрывали их тела, вытянулись, превращаясь в вороненые клинки разной длины. Этими клинками местные владели в совершенстве. Прыжок, несколько взмахов. И больше никто меня не преследовал. «Приветствую тебя, брат!» Шаман вытер кровь с лица и показал мне открытые ладони, подчеркивая, что в его намерениях нет агрессии, а толпа за его спиной загудела. «Мы ждали тебя, бессмертный смертный. Будь нашим гостем, окей? И добро пожаловать в Алабаму!» «Интересное кино, ждали они меня!» На краю зрения мигнул заблокированный квест первого человека. Что-то там явно обновилось, и мне насыпали опыта сразу на 4 уровня. «Здравствуй, Тлейклэль. Спасибо за помощь. Чуть язык не сломал, пока выговаривал. Как вы узнали, что я приду?» «Это я тебя призвал». Он протянул руку. «И зови меня просто вождь, окей?»